Глава 5. Александровск. Над городом слалось черное облако дыма. Александровск горел. Штурмовые колонны ворвались в город с рассветом, а сейчас был полдень. Бешеное июльское солнце заливало степь, и многочасовой грохот боя стал настолько привычен, что уже не воспринимался сознанием. Арцулов опустил бинокль. Он так и не привык наблюдать бой издалека, каждый раз ощущая себя дезертиром. Там гибнут его товарищи, а он, подполковник русской армии, прохлаждается в тылу. Порой это становилось невыносимо. «Скучаешь, Слава?» Тургул тоже опустил бинокль и, не торопясь, достал портсигар. «Брось! Через пару часов посмотрим все вблизи. Комиссары уже выдыхаются». «Ну и нервы у тебя, Антошка!» Когда вблизи не было подчиненных, генерал-майор Антон Васильевич Тургул, командир легендарной Дроздовской дивизии, был для Арцулова по-прежнему Антошкой, впрочем, как и он, специальный представитель ставки просто Славой. «В штыки тянет», — улыбнулся генерал. «Имей в виду, не будешь слушаться, сообщу барону, а он запрет тебя в санаторий. Ты его знаешь». Арцулов улыбнулся в ответ, но улыбка вышла грустной. Все вообще шло как-то не так. И даже совсем не так. Арцулов почувствовал это сразу, как только болгарский пароход высадил его у Графской пристани. Ростислава тут же арестовали и отконвоировали в ближайший Равелин, где им занялась контрразведка. Никакие объяснения не помогали. Его рассказ о том, что он тот самый Арцулов, посланный весной 19-го со специальной миссией в Сибирь, вызвал лишь ленивую ухмылку. Когда Ростислав уже попытался повысить голос, его назвали большевистской сволочью и бросили в одиночный карцер. Деньги конфисковали в первый же день. К счастью, Сапфир, словно предчувствуя беду, капитан еще на пароходе успел зашить в подкладку пиджака. Его допрашивал полковник с забавной фамилией Нога. Выслушав Ростислава, он явно ему не поверил, но все же предложил назвать кого-либо из офицеров русской армии, которые могли бы засвидетельствовать его, Арцулова, подозрительную личность. Стало ясно, что дела плохи. Колчаку его и Гришина Алмазова отправлял лично Деникин, но бывший главнокомандующий вооруженными силами Юга России еще в марте покинул негостеприимный Крым. Генерал Романовский, присутствовавший при том разговоре, был недавно убит в Стамбуле. Не было в живых ни Маркова, ни Дроздовского. Арцулов стал называть фамилии своих однополчан, но полковник Нога смотрел на него так, что Ростислав понял, это едва ли поможет. Все оказалось еще хуже. Дней через пять Ростислав был вновь вызван к полковнику, и тот протянул ему список. Из его товарищей не уцелел никто. Ротный капитан Корф уже в чине полковника пропал без вести. Офицеры его взвода погибли еще в 19-м, а совсем недавно, в марте, умер от тифа Андрей Орловский. Князь Ухтомский, на встречу с которым Ростислав надеялся больше всего, так и не попал в Крым. Его часть была отрезана под Новороссийском и отступила куда-то к грузинской границе. И так не осталось никого. Прошел всего год, и он вернулся на кладбище. Даже хуже. Никто уже не скажет, где, в каких местах от Тулы до Симферополя находятся могилы его друзей. Полковник Нога, подумав, предложил назвать кого-либо из офицеров других частей, которые могли бы помнить Арцулова. Это был выход. Ростислав хорошо знал ребят из отряда Дроздовского. Самого Дроздовского уже не было в живых, и он назвал капитана Туцевича, с которым был знаком еще с 16-го. Увы, Туцевич тоже погиб прошлым летом. Арцулов стал лихорадочно вспоминать. Он неплохо знал еще двоих, капитана Макарова и поручика Тургула. Ростислав хотел назвать Макарова, но вспомнил, что того перевели в штаб Маймаевского, а значит, его тоже могло не быть в Крыму. И он назвал Антошку Тургула. Брови полковника поползли вверх. Он заявил, что поручика Тургула не знает, а что касается его превосходительства генерала Тургула, то запрос сделать можно, ежели, конечно, Арцулов знаком именно с ним. Ростислав стал вспоминать, не было ли у Антошки дяди генерала, но потом решил, что терять ему нечего. Тем более выяснилось, что и Антошку, и загадочного генерала зовут одинаково Антоном Васильевичем. Через 3 дня дверь в его камеры распахнулась, и появился Антошка, веселый, подтянутый, в лихо заломленный на затылок, по примеру покойного Дроздовского, фуражки. Они обнялись, и Тургул потащил его из камеры. Какие-то тюремные крысы пытались толковать о нарушенном порядке, но Антошка рыкнул, и контрразведчиков сдуло ветром. Тут только Арцулов заметил, что на Тургуле не обычный офицерский китель, а щегольская форма дорогого сукна. А еще через несколько минут он узнал то, что добило окончательно. Антошка, то есть, конечно, Антон Васильевич, не просто генерал, которых в Крыму и так окопалось достаточно. Бывший поручик командовал знаменитой Дроздовской дивизией. С этой минуты жизнь пошла совершенно иначе. В тот же день Арцулова доставили прямиком к главнокомандующему. Выяснилось, что Врангель его хорошо помнит. Ростислав получил выговор за то, что не решился обратиться прямо к главкому, а затем Врангель слушал его больше 2 часов. Арцулов понимал, что его рассказ уже не имеет никакой практической ценности. Все, ради чего его посылали через фронт, погибло вместе с Колчаком. Но барон слушал его, не перебивая, как слушает сказку или древний миф о героях. Из кабинета Врангеля Ростислав вышел уже подполковником. Так же легко он мог стать и генералом. Барон повысил его на чин, верил на слово. Конечно, подобная мысль даже не приходила в голову. Но кое-какие выводы Арцулов уже успел сделать. Здесь, в Крыму, очень легко отправляли людей в контрразведку и также просто повышали в званиях. Оставалось узнать, как тут воюют. Тургул обещал ему должность заместителя командира полка, и не простого, а первого офицерского, лучшего в дивизии. Иного желать было просто невозможно. Оставался пустяк, чистая формальность. Пройти через армейских эскулапов, дабы получить необходимую справку. Ростислав с легким сердцем зашел в центральный севастопольский госпиталь и был признан полностью негодным к службе. Это был конец. Напрасно он шумел, пытался поднимать гирю и стоять на руках. Врачи были неумолимы. Арцулов в отчаянии прорвался на прием к какому-то столичному светилу, занесенному военным ветром в Симферополь. И тут уж ему самому стало не до шуток. Светило говорило долго, сыпало латинскими терминами, но главное Ростислав уловил сразу. Черепная травма, свежая, обширная, поразившая почти треть мозга. Ростислав вспомнил. Падающий Муромец, лопнувшие ремни, страшный удар. Он, прикованный к креслу, смотрит на глухую стену неведомого ему парижского дома. Врач после долгих расспросов подтвердил. Ростислава ждал полный паралич. То, что этого до сих пор не случилось, было для петроградского светила величайшей и абсолютно неразрешимой научной загадкой. Арцулов не стал рассказывать о тайном убежище и о Црансан-Гамбо, лечившем его какими-то пахучими мазями. Тогда боль и слабость отступили. Позже в Индии почти ничего не напоминало о травме. Другое дело, насколько долго будут действовать загадочные снадобья. Единственное, чего он добился, это должности офицера по особым поручениям приставки. Конечно, это было абсолютно не то. Арцулов ехал в Крым не инспектировать. Он спешил на войну, и очень скоро его посетило первое сомнение. Может, Ростиславу все-таки стоило остаться в Индии и вместе с Ингваром организовать экспедиции в Гималайи? А может, и эта мысль посещала его все чаще, надо было ехать в Париж, чтобы краснопузый дурак Степка не оставался там один? Ростислав не выдержал и написал Валюженичу, сообщив свой симферопольский адрес. Ответа не было, и тревога росла. Ростислав вспомнил последний разговор с Наташей, странную телеграмму от Карла Берга и еще более странное молчание Теда. В свободное время, которого здесь оказалось слишком много, Арцулов забегал в библиотеки и в симферопольскую городскую, и в знаменитую севастопольскую, основанную адмиралом Лазаревым. Там он нашел немало статей Семирадского, несколько публикаций Семена Богораза и массу работ, напечатанных Бергами, Карлом и Федором, отцом Наташи. Были и Наташины статьи, но прочитать их, равно как и все прочие, Ростислав так и не смог. Физика и высшая математика, от этого он полностью отвык за фронтовые годы. Перелистав известия Императорской академии наук, Арцулов нашел статью Родиона Геннадьевича, который оказался не простым учителем, а почетным доктором Стокгольмского университета. Ростислав решил ее основательно простудировать, но не успел. Барон отправил его под Александровск, где Дроздовская дивизия насмерть схватилась с 13-й армией бывшего поручика Убаревича. День клонился к закату, но грохот канонады не стихал. Арцулов то и дело поглядывал на Тургула. Лицо Антошки осталось невозмутимым, даже веселым, но глаза выдавали скрытое беспокойство. Что-то складывалось не так. Ростислав видел, что генерал сам готов немедленно мчаться в Александровск, где сражались его дрозды. Было уже около 7, когда адъютант позвал Тургула к телефону. Антошка отсутствовал долго, а вернувшись, бросил уже без всякой улыбки. «Сглазил! Нас вышибли из центра и гонят дальше. Я послал туда полк Колтышева. Слушай, у барона есть сведения о красных резервах. К Александровску идет 2-я конная Миронова. Эти далеко. Объявилась свежая красная дивизия. Там, оказывается, есть ударный полк 256 имени Парижской коммуны. Они опрокинули наш первый офицерский, представляешь?» «Ого!» — Арцулов покачал головой. «А кто командир?» «Какой-то Косухин. Говорят, бывший офицер. Вот бы кого достать!» Тургул скрипнул зубами. «Офицеров, служивших у красных, здесь в плен не брали». Арцулов вновь скинул бинокль, хотя рассмотреть хоть что-нибудь в дымящемся мареве было невозможно. «Интересно, есть ли у Краснопузова Степы родственники офицеры, кроме брата?» Впрочем, Степина фамилия не из редких, в отличие от его собственной. Да и то на всю Таврию гремело имя красного летчика Константина Арцулова, что стало предметом частых язвительных шуточек сослуживца Ростислава. Еще полчаса прошло в молчании. Подполковник знал, что Тургул отправил в бой всех, кроме начштаба, которого в атаку послать не принято, и его самого. В Александровске наступал момент, когда судьбу сражения могла решить свежая рота. Но красным спешили резервы, а у Тургула оставался лишь один батальон, особый офицерский. Адъютант вновь что-то доложил Тургулу, тот кивком отпустил его, минуту подумал и повернулся к Арцулову. «Нас прижали к южной окраине. Колтышев ранен. Володя Манштейна отрезали, он где-то в центре. И я вывожу батальон». «Антон, разреши!» — дернулся Арцулов. «Слава, ты же знаешь!» «Ваше превосходительство!» Ростислав встал по стойке смирно. «Даю слово офицера, что вышибу красных и продержусь в городе до рассвета». «Господин подполковник», — грустно улыбнулся Тургул, — «этого мало. Надо продержаться до 10 утра. На подходе бригада Морозова. Но к ним идет 2-я конная». «Я понял, разреши». Тургул секунду подумал. «С Богом, Ростислав! Вышиби этого Косухина! Далеко не забирайся, в центре много каменных зданий. Зацепись за них». «Так точно!» Арцулов подбросил руку к козырьку и зло улыбнулся. Он не знал, доживет ли до рассвета, но в любом случае Степиному однофамильцу придется туго.